Марденко вышел из другой комнаты с жестяным фонарем и переставил в него из подсвечника сальный огарок. Комната осталась в густом полумраке. По стенам легли радиусами три светлые полосы. На потолке тускло замигали пятнами несколько кружков, отсвет от дырочек на крышке фонаря. «Так-то лучше, безопаснее», — заметил он. «А то, оборони бог, заронится какая-нибудь искра, пожар случится, все погорим». «Что дрожишь-то? Или тебе в самом деле холодно?» — обратился он к сыну. Тот в затруднении не ответил ни слова. «Жаль, затопить нельзя, вчера только топлено, а у меня правило через день, регулярность люблю». «А наварёшь, не вчера, третьего дни», — оспорила его Христина из кухни. «А наварёшь вчера, ан третьего дни, а побожись». «Чего божись, сам без божбы, знаешь». «Врёшь, меня не надуешь, у меня записано. Сейчас справку наведем», — говорил он, взяв с окна какую-то тетрадочку и просматривая по ней свои отметки. «А ведь и вправду третьего дни ошибся. Ну, так стало быть, затопим». И он пошел к изразцовой печке. Марденко, кроме кухни, которая служила и прихожую, занимал квартиру в три комнаты. Первая, в которой теперь и находился он с сыном, служила приемной. Это была большая горница в три окошка, сырая, закоптелая и почти пустая. Посредине стояли стол и три стула, у окна клетка с попугаем. По стене без печки сложено в полсажени сосновых дров. Дверь с висячим замком вела в смежную, одноконную комнату, называвшуюся спальней. Из этой смежной комнаты виднелась дверь в третью, замкнутая большими замками на двух железных болтах и запечатанная двумя печатями. Это была кладовая, где хранились заложенные вещи. На столе появился, наконец, грязнейший зазеленелый самовар. Марденко насыпал в чайник каких-то трав из холщового мешочка. «Чаю я не пью», — пояснил он при этом. «Чай грудь сушит, а у меня вот настой хороший из целебных пользительных трав. Летом сам собираю. Оно немного терпко на вкус, зато для желудка здорово и греет тоже, никаких дров не нужно». В печке, между тем, затрещали четыре полена, но сырые дрова не загорались, а только тлели и вскоре совсем потухли. Марденко воспользовался этим обстоятельством и поспешил закрыть трубу. Из печки повалил едкий дым. «Авось после чаю скорее уберется, как глаза-то заест», — подумал старик, взглянув сквозь свои круглые большие очки на закашлявшегося сына. В нем как-то странно боролись человеческое чувство к своему ребенку и нелюбовь к обществу, желание отделаться поскорее от лишнего человека. «Что дыму ты напустил? Зачем трубу закрываешь? Угар пойдет», — огрызлась на него Христина. «Дура, молчи! Угар? Что ж такое угар? Жар в комнате вреден для здоровья, а небольшой угар ничего не значит, ибо комнаты большие, разойдется». «Вот так-то и всегда! Эка, жизнь-то чертовская!» — ворчала Христина, удаляясь в свою холодную кухню. В это время что-то странное стукнуло в форточку, словно бы о стекло хлопнулись два птичьих крыла. Марденко обернулся и как-то загадочно проговорил с улыбкой. «А, прилетел!» «Кто прилетел?» — отозвался Ваня, покосясь на окошко. «Он прилетел!» И с этими словами старик, кряхтя и кашляя, отворил форточку. В нее впорхнуло какое-то странное существо и, хлопая крыльями, уселось на плечо Марденке. В полумраке сначала никак нельзя было разглядеть, что это такое. Оно поднялось на воздух, с шумом описало несколько тяжелых кругов по комнате, шарыгая крыльями о стены, задело попугающую клетку и снова уселось на плечо. «Безносый!» — неожиданно крякнул попугай, встрепенувшись на своем кольце. Марденко, очевидно, утешило это восклицание. «А ты не осуждай!» — с улыбкой обратился он к попугаю в наставительном тоне. Птица, сидевшая у него на плече, продолжала хлопать крыльями и, как бы ласкаясь, вытягивала свою странную необыкновенную голову, прикасаясь ею к шее старика. Вглядевшись в нее, можно было догадаться, что это голубь, у которого совершенно не имелось клюва. Он был отбит или отрезан так ловко, что и следов его не осталось. Торчал только один высунутый язык, и это придавало птичьей физиономии какой-то необыкновенно странный и даже неприятный характер. «Это мои друзья», — говорил старик, качая головой. «Больше друзей у меня нет никого, только Попочка и Гулька. На улице птенцом нашел, сам воспитал, сам вскормил, а он теперь благодарность чувствует». И старик подставил голубю, наполненную какую-то мякотью, чашку, в которую тот окунул свою бесклювую голову и таким образом кормился. Этот голубь вместе с попугаем гуляли прежде на воле по всем комнатам, но однажды между ними произошла баталия, и попугай откусил голубю клюв, так что этот уже поневоле должен был за дневным пропитанием прилетать к старику. И эти три существа составляли между собою нечто целое, совершенно замкнутое в самом себе, изолированное от всего остального мира. Даже полудикая Христина звучала между ними каким-то диссонансом, который, несмотря на свою дикость, все же таки, хоть как-нибудь напоминая жизнь человеческую, ближе подходил к ней, чем эта странная троица. Голубь никогда не издавал воркования, ниже какого звука, кроме хлопанья крыльев. Попугай, напротив, был птица образованная и любил иногда по часу крякать целые фразы, коим обучал его Морденко.